38. Из чего складывается цена продукта? Для того, чтобы понять, почему на ценнике написаны те или иные цифры, нужно знать, сколько ресурсов было потрачено на создание товара. Давай изучим понятие «себестоимость». Из чего складывается себестоимость товаров и услуг? Производство. Затраты на материалы. Мука для выпечки тортов, дерево для мебели и так далее. Зарплата сотрудникам производства, от работы которых зависит количество и качество товара. Амортизация оборудования. Станок, на котором шили твою футболку, не может работать вечно. Компания закладывает часть стоимости станка в цену всех футболок, чтобы потом купить новый. Электроэнергия, которая тратится при покупке. Не забывай, что вода в кране, газ в плите и электричество в розетке на кухне, кафе не бесплатные. Себестоимость равно затраты на производство плюс затраты на реализацию, то есть затраты на то, чтобы создать продукт и продать его покупателю. Управление производством. Организация и управление процессами. Аренда помещения, например, офиса. Зарплата работникам, например, администратору, который принимает заказы, и бухгалтеру, который ведет их учет. Страхование товаров. Если целый склад заполнен дорогой продукцией, стоит раскошелиться на его страхование. Продвижение. Затраты на онлайн-рекламу, бывает контекстная реклама, зависит от запроса пользователя, и таргетированная, для определения группы людей, например, студентов. А еще товары продвигают в поисковиках, чтобы покупатели быстрее находили конкретный сайт. Это называется SEO – Search Engine Optimization. Реклама в СМИ, на радио, ТВ, в печатных изданиях. Наружная реклама в виде баннеров. Затраты при создании брендов, логотип, мерч, брендированные пакеты, сайт и так далее. Транспортировка. Затраты на доставку товаров клиентам. Оплата хранения товаров. Затраты на дистрибуцию. Продажу продукции через торговые сети. Налоги. Налоги на прибыль для индивидуальных предпринимателей, ИП, и обществ с ограниченной ответственностью, ООО. Налог на добавленную стоимость, НДС. Страховые взносы и отчисления за работников. Внешние факторы. Таможенные пошлины. Дополнительные затраты при покупке товаров из-за рубежа. Рост цен на материалы из-за инфляции. Колебания курсов валют, природных катаклизмов. Если продавать товар по себестоимости, то прибыли не будет, поэтому к себестоимости производитель добавляет наценку. Ее размер зависит от желаемой прибыли, спроса на продукт, того, насколько популярен бренд и какие о нем отзывы. Получаем: себестоимость плюс наценка равно цена.